Источники трудового права. Источник трудового права является формой выражения трудового законодательства в определенном нормативном акте. Такие нормативные акты могут содержать не только нормы трудового права, они могут быть и комплексными, то есть содержать нормы других отраслей права. Источники трудового права – это различные нормативные акты органов власти и управления, регулирующие трудовые и другие тесно с ними связанные отношения. Источники трудового права, содержащие нормы трудового законодательства, надо отличать от правовых актов применения трудового законодательства. Решение суда по конкретному трудовому спору – это акт применения норм трудового законодательства, а не источник права. Источники трудового права подразделяются на федеральные и локальные. К федеральным источникам относятся: первое. Конституция Российской Федерации, которая является юридической базой трудового законодательства. Второе. Федеральные законы, содержащие нормы трудового права. Третье. Трудовой кодекс Российской Федерации. Четвертое. Нормативные указы президента Российской Федерации, направленные на регуляцию трудовых отношений. Пятое. Постановление правительства Российской Федерации, регулирующие отношения, составляющие предмет трудового права. Шестое. Нормативные акты министерств, ведомств и комитетов Российской Федерации. Седьмое. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации по спорным вопросам трудовых отношений. Следует отметить, что акты Пленума Верховного Суда Российской Федерации сами по себе являются источниками права. Они не могут вводить новые нормы или изменять старые. Но в результате обобщения судебной практики Верховный суд Российской Федерации может прийти к выводу о необходимости внесения изменений в действующее законодательство. К локальным источникам трудового права относятся: первое. Нормативно-правовые акты субъектов Российской Федерации. Второе. Правотворчество органов местного самоуправления. Третье. Правила внутреннего трудового распорядка, установленные на предприятии. Четвертое. Коллективные договоры и соглашения. Пятое. Трудовые договоры, контракты. Шестое. Приказы и распоряжения руководителей предприятий и учреждений. Основным источником трудового права бесспорно является Трудовой кодекс Российской Федерации. Особое место среди источников трудового права занимают акты Международной организации труда, МОТ.